Элияху М. Голдарт. «Критическая цепь». Предисловие к русскому изданию. Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, ОАО ОГК-1, одна из молодых производственных компаний, возникших в результате реформы российской электроэнергетики. С первых дней работы компании мы начали поиск современных, новаторских подходов к управлению производственным предприятием. Мы рады, что поиск привел нас к работам Элияху Голдарта. В книге Голдарта «Создатели теории ограничения системы» популярное изложение его идей и конкретных деловых ситуаций. Он достиг большой известности не только тем, что многие его идеи помогали предпринимателям и руководителям развивать и совершенствовать бизнес, но и тем, что язык его книг прост, ясен и доступен для понимания широкому кругу руководителей и предпринимателей. Он – автор многих книг, в том числе бестселлеров «Цель» и «Цель-2», изданных и на русском языке. «Цель» и «Цель-2» были далеко не первыми книгами по менеджменту, попавшими в мои руки. Книги Голдарта приятно удивили меня тем, что давали простые и понятные ответы на вопросы, которые ставит ежедневная практика управления крупной производственной компанией. Книги этого автора задали совершенно неожиданный ракурс для анализа процессов, происходящих в компании, создали новое видение. «Критическая цепь», так же как и большинство работ Голдарта, написана в жанре бизнес-романа. В ней Голдарт развивает концепцию ТОС, впервые представленную в «Цели», применительно к управлению проектами. Алекса Рога, герой книги «Цель», в кадре уже нет, хотя его компания Unico присутствует в сюжете. Главный герой – молодой профессор Рик Силвер, обладающий педагогическими способностями, но страдающий от недостатка собственных научных публикаций и, следовательно, долгожданного академического признания. Тем не менее, обстоятельства сложились так, что для того, чтобы получить, наконец, постоянную академическую должность при университете, ему нужно как-то отличиться всего один раз. Именно в этот момент президент университета налагает мораторий на любые академические продвижения и назначения. Основной сюжет разворачивается вокруг того, как герой книги справляется с этим ударом по его карьерным планам. Метод критической цепи появился в 90-х годах прошлого столетия и стал тихой эволюцией в управлении проектами, устранив фундаментальный изъян традиционного подхода. Традиционный подход принимает за основу идеализированное представление о действительности. Теоретически, от нас требуется лишь составить хороший сетевой график, обеспечить его исполнение, и дело сделано. Все проекты будут завершаться как положено. В действительности же любой проект реализуется в условиях неопределенности. Меняются условия и приоритеты, возникают технические неполадки, подводят поставщики, согласование не успевает, люди болеют и так далее и тому подобное. Та или иная степень неопределенности делает каждый проект уникальным. По разным оценкам, эти незапланированные случайности поглощают около 30% времени всего проекта. Когда они происходят, планы рушатся, как карточные домики, особенно в мультипроектных организациях. Людей начинают дергать с одного проекта на другой, приоритеты спутываются, возникает многозадачность. Отставания нарастают, как снежный ком. Руководители проектов не успевают переносить сроки. Акцент с управлением проекта смещается на объяснение отставаний. Научным горьким опытом в следующий раз мы планируем еще скрупулезней. Руководители задают еще более щедрые резервы времени в сроки исполнения, а руководители руководителей, тоже научные горьким опытом, эти резервы выискивают и исключают. В конечном итоге все бросают планирование и начинают управлять административно. То есть назначить срок, потребовать отчет, перенести срок, наказать виновных и так далее. Метод критической цепи стал так называемым «серебряной пулей» в управлении проектами. Руководители проектов впервые получили возможность составлять и выдерживать графики, зная, что они адекватно отражают нашу изменчивую действительность. Безусловно, им, как и прежде, требуются навыки составления сетевых графиков, своевременные отчеты и контроль над наличием ресурсов. Главное отличие заключается в том, что метод критической цепи направляет теперь эти навыки и усилия в правильное русло. Применение учениками Рика этого метода в корпорации Jane Modem и в строительном проекте позволило, с одной стороны, вовремя вывести на рынок новый продукт и сдать строительный объект, с другой. Метод заинтересовал преподавателей университета, видных бизнесменов в городе и потенциальных студентов. Престиж программы MBA существенно вырос, и Рик получил постоянную академическую должность при университете. Мы считаем, что современное управление проектами, будь то проект внедрения несложного продукта, бизнес-процесса или огромный инвестиционный проект, немыслимо без применения метода критической цепи. Мы на собственном опыте убедились в продуктивности этого подхода, что и побудило нас издать эту книгу. Уважаемые коллеги, предлагаю всем, кто заинтересовался подходом к управлению компанией, изложенным в этой книге, кто нашел ему применение своей деятельности, присылать в первую генерирующую компанию оптового рынка электроэнергии описание самых удачных примеров. Вместе мы сможем написать общую историю успеха российского производственного менеджмента. Владимир Хлебников, генеральный директор ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка